Глава 16. Елизавета Дмитриевна Шабарина явно растерялась после отъезда мужа. Она еще недавно была под плотным контролем своего опекуна, дяди Алексея Михайловича Алексеева, а теперь получила долгожданную свободу и даже не обременена была необходимостью отчитываться перед своим молодым мужем, Алексеем Петровичем Шабариным. И эта свобода, вопреки ожиданиям, не пьянила, она пугала теперь Лизавету. Привыкшая подавлять в себе любое вольнодумство, нередко свойственное молодым женщинам, Лиза просто не знала, что теперь делать и как именно ей жить. Но страхи были преодолены. Молодой женщине, не лишенной стремления к самоутверждению, хотелось быть в центре внимания, доказать всем и каждому, что она не менее деятельная особа, чем ее супруг, о котором уже очень многие были наслышаны. Поэтому Елизавета Дмитриевна стала появляться в разных местах и стараться завести как можно больше знакомств среди екатеринославской общественности. Только вот ведь незадача. В Екатеринославе не проживали постоянно наиболее знатные помещики губернии. Тут скорее можно было водить дружбу с купцами, мещанами, но это было бы существенным уроном статусу для Елизаветы Дмитриевны. Хотя с Олимпией Тяпкиной так или иначе, но приходилось общаться по коммерческим делам. А еще, как это часто бывает, у Лизы не получалось наладить хорошие родственные отношения с матерью своего мужа, Марией Марковной Шабариной. Вероятно, это не получалось и по той причине, что сам Алексей Петрович не сильно жаловал матушку. Однако свекровь, едва только Алексей Петрович Шабарин так внезапно для Лизы отбыл на войну, тут же примчалась в Екатеринослав и составила серьезнейшую конкуренцию Елизавете Дмитриевне. Вдова старалась позиционировать себя как единственную представительницу рода Шабариных, пробовала даже вникать в коммерческие дела сына, правда, оттуда ее постоянно выпроваживали. Но женщина, если не через дверь, то в окно старалась в эти самые дела вмешаться. Вдова Шабарина демонстративно взяла опеку над невесткой. Мария Марковна навязывалась на совместные завтраки, ужины, обеды, вечерние беседы. И все чаще Лиза искала повод, чтобы избежать такого общения. Но, как и сегодня, отговориться от навязчивой свекрови не получилось. «Ну же, милочка, отчего вы не изволите откушать? Смею напомнить, что сии блюда придуманы вашим супругом». Завуалированно издевалась Мария Марковна Шабарина над своей невесткой. «Не могли бы вы меня не называть милочкой, сударыня?» Насилу удерживаясь, отвечала Лиза. «Мне неприятен и невкусен картофель, и попросила бы вас более не принимать за меня решение, какой заказ делать в ресторации». «Ах, оставьте, милочка, лишь только распробуйте, насколько это вкусно. Более того, любить своего мужа — это любить то, что он предпочитает», — продолжала наседать Мария Марковна. Не сказать, что Елизавета Дмитриевна не отвечала своей свекрови. Напротив, в некоторые моменты она отвечала той, так сказать, ударом на удар и уколом на укол. Но у Марии Марковны была одна уникальная черта — она словно не замечала оскорблений, если это только были не собственно бранные слова, сказанные повышенным тоном. До такого Лиза, конечно, не опускалась. Как в народе говорили, «плюй в глаза, все божья роса». Выходило, что свекровь постоянно докучала, была назойливой. А когда ее намеками, полунамеками, даже и напрямую, но в культурной форме, одергивали, Мария Марковна и бровью не вела и гнула свое. Не замечала ли или не хотела реагировать? «Мария Марковна, а не расскажете ли мне, как поживает Андрей Яковлевич?» Сквозь зубы процедила Лиза. Это был очередной намек на то, что неплохо было бы свекрови заняться своей собственной жизнью. «Что ему сделается?» — отмахнулась от вопроса Мария Марковна Шабарина. В Екатеринославе уже все знали, что губернатор завел роман с матерью своего помощника. Ходили разные слухи, но все больше сплетни сводились к тому, что эта Мария Марковна Шабарина крутится вокруг губернатора, а тот словно отбивается от ее внимания к своей персоне всеми доступными средствами и методами. На самом деле ситуация была несколько иной. Будучи уже в годах, Андрей Яковлевич Фабр не был склонен к эксцентричным поступкам или ярким ухаживаниям. А вот достаточно еще молодая Мария Марковна, которой не стукнуло еще и 40 лет, всего этого хотела. Женщина чувствовала себя будто ненужной, когда не видела заметных, даже, быть может, показных шагов от губернатора Фабра. Более того, Марии Марковне, женщине красивой и статной, внешне губернатор не очень нравился. Она пробовала построить какие-то отношения с Андреем Яковлевичем Фабром лишь потому, что тот занимал высокое положение в Екатеринославской губернии, ну и потому, что от этого человека во многом зависело будущее ее сына. Какой бы ветреной ни была Мария Шабарина, она глубоко переживала то, что в какой-то момент оставила своего сына с проблемами одного в поместье, а сама умчалась глотнуть красивой жизни в Санкт-Петербург. Что он пережил? Какое предательство? Да и пожар еще! Представить страшно. Между тем, нынче вдова Шабарина, понимая, что ее сын более чем самостоятелен, с превеликим удовольствием повторила бы то, что уже сделала. Чуть больше полугода красивой жизни в столице, как порой признавалась сама себе Мария Марковна, стоит и жизни в целом. «Чем собираетесь заниматься сегодня, милочка?» С показным удовольствием вкушая драники, спрашивала вдова Шабарина у невестки. «Намерена посетить курсы сестер милосердия», без задней мысли призналась Лиза. «Не понимаю этого стремления находиться в грязи», чуть слышно пробурчала себе под нос свекровь. Елизавета Дмитриевна все-таки заставила себя поесть, но ей стало словно бы дурновато, когда она рискнула попробовать это блюдо еще и со сметаной. Ну, не любила Лиза этот молочный продукт, а драники ей казались слишком жирной едой. Алексей Петрович рассказывал Лизе о том, в чем состоит здоровое и правильное питание. И этим объяснением она вняла и поверила. И теперь никак не могла отнести жаренные на свином жиру драники к полезной еде. Теперь она только ковыряла эти картофельные лепешечки сияющей вилочкой с вензелями ресторации. «Я считаю, что ваша коммерция с любовницей моего сына, а также эти упомянутые вами курсы — это не то, что приличествует добропорядочной супруге молодого, но уже заметного в обществе мужчины», — менторским тоном отчитывала невестку Мария Марковна. «Позвольте, Мария Марковна, мне самой выбирать занятия. А коли вы возжелали уязвить меня, упомянув, что Эльза Шварцберг была любовницей вашего сына, то, если вам будет угодно, вы добились желаемого. Мне это, конечно же, неприятно», — сказала Лиза, и, решив воспользоваться собственной же обидой, поспешила на выход из отдельной обеденной комнаты в ресторане «Морица». Девушка еще не дошла до двери, как в нее постучали, а Мария Марковна поспешила выкрикнуть, что можно войти. Открывающаяся дверь чуть было не ударила Лизу, так как она уже держалась за ручку, намереваясь сама открыть ее. «Цветы от незнакомого господина, несравненной Елизавете Дмитриевне Шабариной, со словами благодарности за недавние приятные вечера!» Нарочито громко, можно сказать даже, что крича, говорил человек, которого ни Лиза, ни Мария Марковна не могли знать. Хотя... вдова знать крикуна могла. «Да как вы смеете?» Лиза сразу прочувствовала ту иезуитскую подлость, которая только что с ней совершилась. «А ну-ка, Елизавета Дмитриевна, объяснитесь, это что еще за вечера вы проводите, когда моего сына нет в городе?» Подливала масло в огонь Мария Марковна. Время было утреннее, но, несмотря на это, в ресторане «Морица» было достаточно оживленно. Переход на круглосуточное обслуживание гостей позволил ресторану занять ту нишу, о которой еще ни в одном ресторане не думали. Теперь сюда приходят не только на ужин или ради песен и развлечений, но даже чтобы позавтракать или пообедать, тем более что цены на некоторые виды блюд, которые вечером могут стоить неприлично дорого, утром и днем существенно ниже. Но в данный момент почти никакого значения не имело то, какая система работы выстроена в гостинично-ресторанном комплексе «Морица». Сейчас цветы, выкрики того, кто эти цветы принес, а также громкие слова свекрови — все это честь и достоинство Елизаветы Дмитриевны просто-таки вбивало в грязь. Корзины с цветами все несли и несли. Уже даже проходы между столиками в ресторане были забиты алыми розами. И какие красные! Цветки и бутоны просто резали глаза, чтобы все присутствующие ни в коем разе не забыли и не смогли не заметить, что тут происходит. Тот, кто эту провокацию совершил, знал толк в людских слабостях. Сейчас будет абсолютно неважно, что на самом деле делает Елизавета Дмитриевна, и что не без ее покровительства открылись и продолжают функционировать курсы сестер милосердия, где девушек из благородного сословия, а также из мещан, купцов и вольных крестьянок обучают медицине с упором на военно-полевую хирургию. Тут же обучают стихам, различным веселым историям, чтобы можно было не только помогать врачевать раны на теле, но и душу их излечивать. Нет, все это будет неважно, как и то, что Лиза через своего дядюшку смогла выписать сразу 6 докторов из Харькова, Курска и Киева. Еще не достроена детская больница, хотя один корпус, сложенный из деревянного сруба, по примеру того терема, который был поставлен в поместье Алексея Петровича Шабарина, начинал функционировать. Сейчас закупались бинты, медикаменты, ожидались хирургические наборы из Пруссии. Но мало кто об этом знал. Открытие детской больницы планировалось не ранее, чем через 3 месяца. Все благородные поступки мигом забываются, когда наружу вылезает грязное чудище со множеством рук. Пошлость. Если Елизавета Дмитриевна начнет оправдываться, что ни с кем и никогда она не имела никаких связей, которые теперь можно было бы ставить ей в вину, что не проводила ни одного вечера, кроме как в доме или в гостях, но всегда в присутствии других женщин, это будет выглядеть как доказательство проступков молодой и красивой жены Шабарина. Тот, кто эту провокацию задумал, прекрасно знал, что последние 5 дней Елизавета Дмитриевна пребывала вечерами дома, практически в одиночестве, если не считать слуг. Она занималась составлением устава общества сестер милосердия на основании тех записок, что ей предоставил супруг. И кто же не сможет предположить, что она вела распутный образ жизни, даря ласку и любовь какому-то незнакомцу? То, что любовник молодой жены Шабарина был неким незнакомцем, порождало еще больше слухов, домыслов и сплетен. «Охрана! Взять этого человека!» После продолжительной растерянности Елизавета Дмитриевна все же пришла в себя. Вот только было уже поздно, и посыльный уже убежал, оставляя лишь носильщиков, которые продолжали и продолжали вносить цветы в ресторан, полностью заставив весь зал корзинами. «Найти его!» Удивляясь своей решимости и жестокости, прошипела Лиза. 2 охранника рванули на улицу и еще пробежали 100 метров, когда увидели быстро удаляющуюся карету. Тот, кто затеял провокацию, был подготовлен к бегству. «Как вы посмели, Лиза?» В центр основного зала ресторана вышла вдова Шабарина и вновь прилюдно стала обвинять невестку. «Вы опорочили безупречную честь моего сына, который нынче проливает кровь за наше отечество!» Это была последняя капля в чаше терпения Елизаветы Дмитриевны. «Хрясь!» Звонкая пощечина разорвала установившуюся тишину. «Я не стану терпеть клеветы от вас!» — выпалила Лиза. «Ах!» — раздалось многоголосье. Это так коллективный разум всех собравшихся в ресторане приматов выражал свое возмущение. Защищаясь, Елизавета Дмитриевна несмываемо опорочила свое имя. Пощечина свекрови была невозможным поступком. Высокий, лощеный, породистый, но не по происхождению, а лишь по внешности, чернявый кобель сидел в кресле и томными ярко-зелеными глазами, пронизывающими женское сердце насквозь, смотрел на пожилую женщину. Да, после всех разбирательств, когда Елизавету Кулагину, как какую-то каторжанку, допрашивали и в третьем отделении, и в полиции, женщина несколько сдала, постарела. На ее всегда несравненно красивом лице проявились множественные морщины, а взгляд, до недавнего времени бывший едва ли не в любых обстоятельствах уверенным и женственным, стал тоскливым и старушечьим. Она на силу вырвалась из цепких лап жандармерии и полиции, чтобы не быть обвиненной в соучастии в убийстве собственного же супруга. Сразу же после скандала Елизавета Леонтьевна направилась в Петербург. У нее были четкие сведения, где может находиться ее бывший любовник Артамон, нынче живущий под фамилией Коржицкий. Это был художник и творческий человек, несравненный любовник, который угождает прежде всего даме, а уже после думает о себе. Во всяком случае, так считали те, кто оказывался в его любовном плену. Артамон умел быть таким дамским угодником, при котором любая женщина, ранее обделенная в любви или же считавшая, что достойна большего, забывала о всех тревогах. И несколько недель Елизавета Леонтьевна действительно растворялась в объятиях и страстных поцелуях Артамона, который как раз находился в тот момент в поиске очередной жертвы. Но то ли Артамон уже был не тот, хотя спать он и вправду не давал ей долго, то ли сама Елизавета Леонтьевна несколько изменилась. Она не забылась окончательно в его объятиях. Обиженная и оскорбленная Елизавета Леонтьевна решила, что не сможет жить, если хоть каким-то образом не отомстит за себя. Опасаясь осуждения и презрения со стороны губернского света, Елизавета Леонтьевна Кулагина ранее пошла на сделку и с Шабариным, и после еще и с третьим отделением. То состояние, которое она после смерти мужа предполагала полностью забрать себе, уменьшилась на две трети. Вдова Кулагина считала, что убийство или какие-то более жесткие методы мести не для нее. А вот поставить под сомнение такую со всех сторон добрую и деятельную личность, как Алексей Петрович Шабарин, она посчитала своим долгом. Женское чутье подсказало, что Шабарин более всего уязвим со стороны своей жены. «Любовь моя!» Артамон сполз по креслу, обнял Елизавету Леонтьевну за щиколотки и медленно стал поднимать кисти своей правой руки вверх по женской ноге. «Руки прочь!» — строго сказала Кулагина, ощутимо ударив по руке своего любовника. «Но отчего же, любимая?» — недоуменно спросил Артамон, не привыкший к отказам, тем более со стороны вдовы Кулагиной. «Прежде всего, дело!» — строго сказала Елизавета Леонтьевна. «Цветы доставлены. Теперь нам нужно продумать, как и где ты появишься в обществе. Что будешь говорить? Нельзя же так напрямую сказать, что ты был в любовной связи с женой Шабарина». «Любимая, но я же все прекрасно понимаю», — сказал Артамон и настойчиво стал повторять попытки начать новый акт своей продажной любви. Продажная, конечно же, она была со стороны Артамона. Елизавета Леонтьевна не скупилась на серебро, покупая тело и некоторые помыслы своего любовника, которому все же чувствовала страсть, пусть уже и не такую, что заставляет забывать обо всем. И в этот раз вдова, закрыв от наслаждения глаза, не сразу предотвратила приставание красавца-художника. «Мария Марковна Шабарина, не станет ли нам помехой?» Резко и жестко спросила вдова Кулагина, схватив за ухо своего любовника. «Мне не хотелось бы делить тебя с этой курвой». «Но это же все для дела! Ты же, любовь моя, сама об этом говорила! Больно же! Ух, оттопырится!» Взмолился Артамон и принялся приглаживать волосы со стороны покрасневшего уха. Елизавета Леонтьевна со злорадством посмотрела на три картины, которые стояли прислоненными к деревянной стене. Такой пошлости, что была нарисована на этих полотнах, не позволяли даже самые беспринципные натурщицы. «Все, что тебе удается рисовать, это голые престарелые бабы», — усмехнулась Елизавета Леонтьевна. Кулагина даже не хотела и думать о том, что она заметно старше своей конкурентки, вдовы Шабариной. Да и мать помощника губернатора сейчас выглядела гораздо привлекательнее, чем Елизавета Леонтьевна. Это в молодости жена бывшего вице-губернатора Екатеринославской губернии с любой прелестницей могла сравниться по красоте. А теперь? Сейчас годы берут свое. На этих трех картинах, о которых злорадно говорила Кулагина, была изображена Мария Марковна Шабарина, причем даже не в античном стиле, с красивой обнаженной грудью и с возлеганием женщины на простынях. Картины были ничем иным, как непристойностью. Устроившаяся в этой комнате парочка не знала этого, но в будущем такое могли бы назвать порнографией. Не только обольщение женщин было путем Артамона к богатству. Он не гнушался порой и шантажа. Женщина на пике любви к Артамону была согласна на все, в том числе и на неприличный рисунок, казавшийся еще одним свидетельством того, что от страсти к ней мужчины теряют голову. Отношения заканчивались рано или поздно, чаще, конечно же, рано. А картины оставались, и их можно было пустить в дело. Артамон любил красивую жизнь, ведь только часы, которые носил в кармане этот Альфонс, стоили порядка 350 рублей и были исполнены в золотой оправе. И так во всем. Артамон жил только в лучших гостиницах, ел только лучшую еду, имел собственный экипаж, которому прохожие кланялись, предполагая, что это мог ехать какой-нибудь князь или граф, только что герба на карете не было. И терять такую жизнь он не собирался. Так что компрометирующие Шабарину картины были бережно изъяты из хранилища художника в Петербурге и привезены в Екатеринослав. Ни Кулагина, ни Артамон не были уверены в том, что Шабарина вновь польстится на своего любовника, и картины были своего рода перестраховкой, чтобы побудить Марию Марковну Шабарину предать, если не своего сына, то как минимум невестку. Шантажировали, конечно же, всеобщим обозрением рисунков. Ведь достаточно было хотя бы на час вывесить это творчество в каком-нибудь ресторане, чтобы вся публика оценила анатомические особенности матери-помощника екатеринославского губернатора. В свою очередь, Мария Марковна Шабарина пришла к выводу, что ее собственный позор станет слишком уж страшным ударом по сыну. Ну а то, что будет опозорена жена Алёши, эта молодая профурсетка, меньше из зол, хотя Лизу и было жалко. Так что Мария Марковна пошла на сговор с Артамоном, при этом даже не предполагая, кто именно стоит за всей этой интригой. Если бы Шабарина узнала о том, что это Кулагина интригует против ее сына, то она скорее спалила бы тот небольшой дом на окраине Екатеринослава, который тайно снял Артамон, чем стала помогать своей сопернице. Но Марии Марковной двигали еще и другие мотивы. Вдова Шабарина не оставила намерений женить на себе губернатора Екатеринославской губернии, и это замужество не могло бы не стать интересным для Артамона, а потому Мария снова стала бы любовницей красавца-художника, пусть уже будучи замужней. Но пока Шабарина предпочитает оставаться в образе честной и благородной женщины, может быть, только один раз оступившейся. «Сегодня ты появишься в ресторане, но сидеть долго там не будешь, а только лишь спросишь, где находится Елизавета Дмитриевна Шабарина. Сделаешь это так, чтобы обязательно услышали многие», — наставляла своего любовника Елизавета Леонтьевна. «Все сделаю, моя любимая», — шептал Артамон. «Все сделаешь?» — лукаво переспросила вдова Кулагина. «Так немедля же! Снимай с меня это чертово платье!»